Мореплаватель, закачай меня, звездный челн, голова устала от волн, слишком долго причалить чусь, голова устала от чувств, гимнов, лавров, героев, гидр, голова устала от игр, положите меж трав и хвой, голова устала от войн.